— спросил Грамон. «Теперь я чувствую себя лучше. Тогда поторопись, я горю от нетерпения. Черного корсара в Сан-Хуан-де-Люц больше нет», — сказал раненый. «Он уже в море, на борту испанского судна, направляющегося в Карденас на Кубе, чтобы передать его фламандскому герцогу». «Ван Гульду?» — воскликнули флебустьеры. «Да, Ван Гульду». «Громы небесные!» — вскричал Морган. «Ты лжешь», — сказал Грамон. «Когда я пошел на приступ, корсар должен был быть еще здесь». «Нет, сеньор», — ответил испанец. «И потом, для чего мне лгать? Разве я не в ваших руках? Обманув вас, я бы, конечно, не спас себе жизнь. Но ведь до того, как подошел молниеносный и открыл огонь по форту, черный корсар находился в этой башне?» — сказал Ван Штиллер. — «Это правда», — отвечал испанец. «Он заперся в этой комнате вместе с матросом по имени Кармо и негром огромного роста. Наша первая атака кончилась ничем. Но когда мы услышали канонаду с вашего корабля, то возобновили попытки, решив любой ценой захватить его. Воспользовавшись проходом, который был неизвестен флебустьерам, мы бросились на них с тыла, вступив в ожесточенную схватку. Черный корсар и его товарищи защищались отчаянно, но были обезоружены, в конце концов, и связаны. В это время ваш корабль обстреливал башню, а ваши люди штурмовали западные бастионы, но у нас оставалась свободная северная сторона». Комендант велел посадить пленных в шлюпку, спрятанную среди скал, и с надежным конвоем отправил их в лагуну, перед которой крейсировал наш парусник, в ожидании его распоряжений. — «Ну, откуда ты это знаешь? — спросил Морган. — «Мы знали этот план коменданта, когда шли вторично на приступ». — «Как называется этот корабль? — спросил Морган. — «Аламбра. Ты знаешь его?» «Я прибыл в Мексику на его борту. Это военный корабль?» «Да, и быстрый притом. Сколько пушек?» 10. «Я догоню его», — сказал Морган, повернувшись к де Грамону. «Сначала проверим это известие, Морган», — решил француз. «У нас несколько сотен пленных. Расспросим некоторых. Возможно, узнаем кое-что еще». Он позвал своих людей, доверив раненого их попечению, вышел вместе с Морганом и Ван Штиллером. Известие, что черного корсара в замке нет, тут же распространилось среди пиратов. Оно так разъярило их, что они едва не перебили испанских пленников. Потребовался весь авторитет Грамона и Лорана, чтобы умерить их гнев. Сведения, данные молодым испанцам, оказались верными, расспросили по отдельности нескольких офицеров, и все они единодушно подтвердили, что черный корсар после отчаянной схватки был захвачен в плен вместе с двумя товарищами, посажен в шлюпку и перевезен на борт Аламбры. «Вам остается только одно, мой дорогой Морган», — сказал де Грамон, обращаясь к лейтенанту молниеносного, — «не теряя времени выйти в море и пуститься в погоню за испанским парусником». «Что я и сделаю», — ответил тот. «Даже если придется схватиться со всей мексиканской эскадрой, я спасу капитана. Могу предоставить в ваше распоряжение людей и пушки». «Нет нужды, господин де Грамон. На молниеносном 120 человек, которые не боятся смерти».